Глава 27. «Есть хочешь?» – спросил я бастарду примерно через час после того, как мы выехали из деревни. «Да», – честно призналась она и инстинктивно оглянулась. «Не волнуйся, они будут спать не меньше суток. Сворачивай к речке». Трое шаргов, бежавших за моим ездовым животным, не сразу поняли, почему я тяну их в сторону от дороги. Ведь они отдыхали с раннего утра. Именно тогда, по словам старосты, приехали в его деревню четверо всадников. Я пожалел старика, который испугался, что, проснувшись, дроу предъявит ему счет или придумают наказание за уведенных нами шаргов. И написал ему расписку, что взял животных в частичное возмещение ущерба, причиненного мне господином Базилсом. Имя дроу, окрасившегося в ярко-лиловый цвет, любезно сообщил мне в благодарность тот же староста. А я ему в уплату за эту информацию на радостях выдал серебряный. Больше всего мне не хотелось бы думать, что на бастарду покушался предназначенный ей в женихи племянник. Насколько я помнил из письма, имя того дроу было Зейлар. Еще один серебряный я выдал вместе с указанием аккуратно разложить всех спящих и следить, чтобы они не отлежали себе рук или ног. И ни в коем случае не пытаться будить, это вредно для здоровья. В конце концов, он же не виноват, что пустил их на постой, и не должен потерять доход. «Это хорошо», — Мелин спрыгнула с шарга и убежала в кусты, оставив меня в одиночку справляться с кучей животных. «Хорошо еще, что шарги умны, и вся упряжь состоит из широкого ошейника, сплетенного из выделанных кожаных полосок и идущих от него поводьев. К тому же они достаточно послушны, и в отличие от лошадей, быстро привыкают к новому хозяину». Выдав животным кучу подсохших пирожков и создав горку кабачков, я с чистой совестью потопал умываться. А вернувшись, обнаружил, что девчонка стащила у шаргов маленький пирожок и уже заканчивает его жевать под явно осуждающими взглядами медвежьих глазок. «Мелин», — огорченно покачал я головой, — «ну что с ней делать?» Только что в деревне вела себя тихо и незаметно, особенно после выходки с бандитом. Но я, честно говоря, на ее месте наказал бы Базилса значительно сильнее. Все же именно по его вине девчонка перенесла столько трудностей и испытала столько страха. «Иридес, ты не ругайся, а послушай, что я придумала». «Слушаю», — буркнул я, доставая из мешка сверток с мясом и начиная его разворачивать на созданном столике. «Только сядь в кресло, тут земля сырая». «Спасибо», — она пересела и уставилась на меня так пристально, что я начал тревожиться. Кто знает, что она сейчас придумала. Только не кричи сразу «нет». «Мелин», я вытаращился на бастарду с неподдельным изумлением. «Когда это я сразу кричал «нет»? Я всегда сначала думаю, в отличие от тебя». «Спасибо», снова сказала она вежливо. И тут я встревожился не на шутку. Столько вежливости — это явно не к добру. «Тогда у меня к тебе просьба. Возьми меня в стаю». «Ты с ума сошла?» Мне очень хотелось закричать «нет», но я отлично помнил только что сделанное самоуверенное заявление. «Ведьм не берут в стаю». «Вот тут ты сильно ошибаешься», — сочувственно усмехнулась девчонка. «Еще как берут. Ведьма в стае — это как личный целитель в замке. Вот только ведьмы обычно не соглашаются». «Да?» — подозрительно прищурился я. «А ты почему соглашаешься?» «Ты же собираешься пройти через перевал без обоза?» «Нет», — обрадовался я, что она не угадала. «Я намерен ехать всю ночь и догнать вчерашний обоз». «А ты уверен, что это удастся?» Ведьмочка смотрела пытливо и одновременно скептически. «Вот видишь, и сам не уверен. А я знаю, что такое каменные оборотни, и не хочу рисковать». «Откуда ты это можешь знать?» «Не забывай, что меня воспитывал Таилос. А он знает про оборотни очень много, вот и рассказывал, и мне, и матери». «Ну и что это за каменные оборотни?» «По сути, такие же, только магии меньше, и связана она с магией минералов. Поэтому у них кокон похож на валун, точь-в-точь как настоящий, и даже мох может расти, а сядешь — и конец. Утянут под кокон и так спрячут, что никто не найдет. Они только оборотни никогда не трогают. А человеку за один укус вносят подчинение, и так и ходит с ним потом, год или два. Почему их не перебили? Они хитрые. Если поблизости есть маг, никогда не выдадут себя, как бы ни были голодны. Но ты же все время будешь рядом со мной. Еще спорил я, но в душе уже согласился. Она и на самом деле защищает принадлежность к стае, и поделиться силой мне будет легче, Чего я раздумываю? Даю тебе право выйти из стаи по первому требованию, произнес я строго и протянул ей ладонь. Мелин осторожно склонилась и медленно провела по коже язычком. Знакомый огонек согрел мимолетным жаром, и возникло ощущение, что девчонку изнутри осветил лучик солнца. Я недоверчиво присмотрелся и шлепнулся от неожиданности в кресло. Неуверенно мерцавшая магическая искорка, обнаруженная мною еще зимой, при первом знакомстве оказалась вполне приличными для ведьмы способностями. Так вот откуда ведьминские тайны и прочие странности, пришло ко мне четкое понимание. На ее способностях стоит постоянный, мастерски установленный искажающий щит, позволяющий никому не показывать истинной силы. И даже гадать не нужно, кто и зачем это сделал. Две ведьмы, несомненно, заранее предугадали, что королева попытается воспользоваться бастардой как монеткой в политической игре, и сделали все, чтобы монетка казалась мелкой. Тогда она может и вовсе не понадобиться. Бери, ешь. Вспомнив про продолжение ритуала, я нарезал мясо и, создав большой круглый деревенский хлеб, отломил краюшку. Пить что будешь? Ты не сердишься за обман? Они не для меня его готовили, отмахнулся от объяснений. Ты обедай, а я пока отчет напишу. А может, не нужно? Осторожно предложила ведьмочка, и в ее голосе мне послышалась безнадежность. Нужно, но я не обо всем пишу, не переживай. Простаю, никто не знает. А, тогда сделай чаю. Я создал ей чай и взялся за перо, мстительно ухмыляясь только что пришедшему пониманию, что в этот раз мой отчет будет первым. А как известно, оправдываться всегда приходится тем, кто пришел вторым. В небольшое, огороженное бревенчатой оградой село, последнее на территории королевства, в котором можно было переночевать и получить продукты, мы въехали на исходе дня, и встречные крестьяне глядели на нас с удивлением и живым интересом. А когда мы лишь торопливо напоили животных и, пересев на тех шаргов, что бежали без груза, двинулись дальше, смотрели нам вслед, как на сумасшедших. Но я точно рассчитал, что мы догоним обоз, вышедший отсюда утром, не позже середины ночи, в ущелье, за которым начинался перевал. Там путники останавливались на последнюю ночевку. Следующая должна быть уже в крепости, построенной на территории Дроу. Отъехав от села Лик-5, мы сделали короткий привал, выпить по чашке чаю. И я щедро накормил шаргов мясом, политым бодрящим зельем. А отправляясь дальше, устроил из воздушного кресла, в котором ехала Мелин, удобную лежанку. И вскоре девчонка мирно спала, завернувшись, как в одеяло, в магловскую мантию. Сам я выспался утром и теперь, сидя в таком же кресле, спокойно занимался делами. Готовил боевые заклинания огня и света и вливал их в мелкие камни, вплетал в защиту, наложенную на выданную Мелин мантию, новые охранные заклятия. И одновременно размышлял о том, что произошло в оставшемся далеко позади селе. Теперь, когда успокоилось возмущение и схлынула обида, мне начинало казаться, что я снова что-то упускаю. Слишком мало мне пришлось в жизни сталкиваться с прожженными интриганами высшей пробы, для которых вся жизнь в том и состоит, чтобы лгать, изворачиваться и решать проблемы нечестными путями. Вот никак и не получается понять, что именно было не так. Ну, о том, что магистр мог при желании прикрепить ко мне следилку, а не искать взглядом, я догадался давно, и это смущало больше всего. Значит, он все же не опасался меня и не считал врагом, ведь я-то к нему свою все же прицепил. И почему он не захотел узнавать напавших на нас дроу, мне тоже теперь ясно. Он был магом, этот Базилс, я определил это. Когда проверял уснувших врагов и ставил на них свои маячки, коря себя за то, что не сделал этого еще в Тушере. И как любой маг, вполне мог просто выполнять контракт. А если это предположение правильно, получается, я зря затеял ту битву, вместо того, чтобы позволить магистру самому все уладить. Но виновным себя все равно не считал. Он много старше и мудрее. Мог бы хоть немного прояснить мне возможности такого поворота событий. Но не захотел. Или не счел меня достаточно сильным и умным противником. Вот и пусть, как проспится, делает выводы из собственных поступков. Когда на небе растаяли последние освещенные закатом облака, а дорожка стала узкой и каменистой, я выбрал на берегу речушки местечко для последнего на сегодня привала и разбудил ведьмочку. «Ой, уже приехали. Едва распахнув глаза, обиделась она, но, осмотревшись, успокоенно засопела и сползла с шарга. «Будешь пить ночное зрение?» Поливая приготовленную шаргом еду очередной порцией зелий, спросил я воспитанницу, прикидывая в уме расстояние до привала. Получалось не так много, еще часа 3-4 пути. «А мы не можем тут переночевать?» «Не получится, завтра тяжелый переход, шарги должны отдохнуть хоть несколько часов. А если мы тронемся с позаранку, им придется труднее, чем остальным». «Понятно», — вздохнула она. «А они не нападут на нас, обозники? Ведь не ждут никого среди ночи». «Мэлен, я давно хотел спросить, но все не решался. А теперь, когда она стала моей подданной, наконец собрался с духом. Я постепенно убеждаюсь, что ты можешь рассуждать очень здраво. Да и вести себя умеешь не так, как сегодняшние девицы. Почему ты так глупо себя вела раньше, там, в крепости?» «Бабушка сказала», — помолчав нехотя, призналась девчонка, «что можно так донять воспитателей, что все от меня отступятся, и тогда королева отпустит». «А про то, что королева не отпустит, а запрет в монастыре или даже сумасшедшем доме, бабушка не могла догадаться?» «Там за каждым не следят маглоры», — виновато вздохнула Мэлен, особенно вдвоем. «Одного я еще могла бы провести». «Все равно не понимаю», — расстроился я. «Ну хорошо, провела бы ты маглора, сбежала. А потом куда?» «Потом нужно было изобразить мою гибель», — терпеливо объяснила ведьмочка. «Например, в болоте утонула, как бабушка, и все, я свободна». «Так она все-таки жива?» Мэлен молча жевала мясо, запивала чаем и не поднимала глаз. Я не торопил и не настаивал, если не хочет, пусть ничего не говорит. Но она все же решилась, доела, отряхнула крошки с одежды и огорченно вздохнула. «Да, она и есть вторая ведьма в Чаруне. Ведьмы друг другу место вместе с именем передают. И она меня видела, когда мы там были». «Святая пентаграмма, ну почему я такой наивно благородный? Что мне стоило послушать голубя? Ведь ведьма явно приходила в тот момент, когда меня не было дома. А я-то чистосердечно считал, что Арисе сама решилась доверить мне своего малыша». «Мэлен», вспомнив про отправленного мною туда оборотня, встревоженно выдохнул я. «Что она может сделать Таилусу, когда он придет к Арисе?» «Да ничего не будет делать», — вдруг обиделась девчонка. «Она сама его искала, ошейник снять. Ведь надевала дня на три, думала, он придет, прощение попросит. А он вон как запрятался». «Ладно, пей зелье и поехали. По дороге расскажешь про ваши ведьминские ловушки». Как я и ожидал, слишком многого ведьмочка открывать не стала, но и того, что сказала, мне хватило, чтобы отныне немного спокойнее относиться к ее излишней самостоятельности во время привалов. Выяснилось, что вполне можно не проверять, какие именно травки она собирает и рассовывает по своим карманам. В зелье варенье бастарда оказалась весьма сведущей, и когда мы коснулись в разговоре этой темы, довольно ловко втянула меня в чисто профессиональный спор на тему, нужно ли добавлять в зелье травы с побочным эффектом, или проще сварить два разных, и тогда воздействие у них будет значительно сильнее. Тусклую точку костра мы заметили еще за лигу и сразу сбавили скорость. Для нас несколько минут особого значения не имеют, а караульным лучше дать обнаружить себя издали, чем ворваться в лагерь, подобно смерчу. Однако, подъехав, я с огорчением убедился, что слишком хорошо о них думал, о караульных. Он вообще был один и крепко спал, сидя у костра и облокотившись на дорожный мешок. Осторожно проверив, есть ли у путешественников еще какая-нибудь защита, кроме этого спящего сторожа, я нашел слабую сигнальную сеть, растянутую вокруг лагеря, и с досадой вздохнул. Этот обоз был защищен и организован много хуже прежнего. Но ждать предыдущий я не собирался, потому и решил взять дело в свои руки. Да и не было теперь у меня другого выхода. Подъехав вплотную к первым нитям сети, я бережно вплел в нее свою сигналку, обвел по кругу, все усиливая и дополняя первоначальное плетение своей силой. А когда убедился, что они неразделимо связаны, объединил нити. Этого не заметил и не почувствовал никто, кроме создателя сети. Но он только вздрогнул в дальнем шалаше и продолжал спать так же сладко, как и прежде. «А зачем ему было волноваться?» — ехидно усмехнулся я, если сигнал был слаб, как от задевшего сигналку зайца. Открыв проход в сети, я провел в него шаргов и снова замкнул контур. «А...» — шепотом спросила была девчонка, но я показал ей кулак, и она все сразу поняла. как все-таки красноречив язык человеческих жестов. Отпустив шаргов и создав им кучу еды, я немедленно принялся за устройство ночлега. Шатер сотворил общий, но лежанки поставил в разных сторонах и закрыл занавесями, посредине создал стол с легкой закуской и чаем, а напротив входного отверстия второй выход. Там, за плотной занавесью, была небольшая походная умывальня, почти точные копии тех, какими мы пользуемся на плато, уходя на прогулку в горы или лес. «Как удобно», — выразила свое мнение Мелин и тут же обеспокоилась. «А не слишком много энергии уходит?» «Нет», — коротко буркнул я, занимаясь установкой еще одного защитного купола в ожидании, пока она умоется. «Не говорит же девчонке, что мне проще создать обычную для магов комнатку, чем каждый раз охранять ее от любопытных взглядов и всяких неожиданностей, вроде слепней или змей. А еще через четверть часа, умывшись и выпив холодного кисленького отвара, я вытянулся на мягкой лежанке и сладко зевнул, в который раз радуясь счастливой возможности не экономить магию на бытовых заклинаниях».